«Я вполне понимаю вас», — говорила мне одна из таких дам. «Что вы не пошли с мужем смотреть акробатов? Ведь это такая скука». «Филипп смотрел акробатов?» — вырвалось у меня. Или любопытство одержало верх над самолюбием? «А как же? Он вчера был в Альгамбре. Он вам не говорил? Он был с Саланж-Вилье. Я думала, вы знаете». Мужчины тоже делали вид, будто жалеют меня, в расчете предложить мне утешение. Когда мы получали приглашение на званый обед, или я сама предлагала Филиппу куда-нибудь поехать, не раз случалось, что он отвечал: «Да, конечно, почему бы не поехать? Однако подождите до завтра. Завтра я скажу окончательно». Единственным объяснением такой отсрочки казалось мне, может быть, то, что Филипп собирается позвонить утром Соланж и узнать, приглашена ли она на этот обед или не собирается ли она в этот вечер поехать куда-нибудь вместе с ним. Мне казалось также, что во вкусах, даже в характере Филиппа теперь сказывалось, пусть еле ощутимо, влияние этой женщины. Соланж любила сады, деревню. Она умела ухаживать за цветами, за животными. В Фонтенбло на опушке леса она построила дачку, где проводила субботу и воскресенье. Филипп много раз жаловался, что устал от Парижа и хотел бы владеть клочком земли где-нибудь в окрестностях. «Но у вас Гандюмас, Филипп, а вы стараетесь ездить туда как можно реже». «Это совсем другое дело. До Гандюмаса 7 часов езды. Нет, мне хотелось бы иметь домик, куда я мог бы уединяться дня на два, а то и вовсе на день. Например, в Шантии, или в Компьене, или в Сен-Жермене. Или в Фонтенбло, Филипп». «Или в Фонтенбло, если хотите», — ответил он, невольно улыбнувшись. Я почти обрадовалась этой улыбке. Она превращала меня в его сообщницу. «Конечно, я знаю, вам все известно», — как бы говорил Филипп. «Я доверяю вам». Я чувствовала, однако, что не следует настаивать, что он не скажет мне ничего определенного. Но я была уверена, что между его внезапной любовью к природе и моими тревогами есть определенная связь, и что жизнь Филиппа в значительной мере зависит теперь от Соланж.